Журнал «Москва», 10 мая 1938. Из бесспорно надежного источника до меня дошла информация о том, в какой степени это правительство вычищает всех неграждан. Это, вероятно, связано с усердием в вопросах военной обороны. Мой информатор заявил следующее. Первое. Что касается отношений его правительства с Советским Союзом, они действительно очень плохие. У него были очень большие трудности, возникшие по двум причинам. Во-первых, действия советского правительства по отношению к гражданам в связи с их ликвидацией, заключением в тюрьму и высылкой из СССР. Во-вторых, неспособность правительства содействовать возвращению своих граждан в свою страну из-за неспособности страны принять их на собственной территории. Таких граждан в Советском Союзе насчитывалось, по его словам, около 80 тысяч. По меньшей мере 20 тысяч были арестованы. Целые деревни во внутренних районах страны были лишены мужского населения этой национальности. Путем ареста и депортации в отдаленные районы страны мужчин из соответствующих общин. Нужда и отчаяние женщин и детей, оставленных в этих условиях, были самыми серьезными, и эти несчастные стекались в большом количестве в Москву к своим посланникам, настойчиво требуя помощи от них. Если бы речь шла о депортации 1000 или 1200 таких граждан, то их правительство, вероятно, могло бы справиться с этим. Однако советское правительство отказалось разрешить депортацию частично, за исключением случаев, когда было решено забрать их всех. Эти условия делали положение совершенно невозможным и ужасным. В случае ареста этих граждан и их заключения в тюрьму, их дипломатическим представителям не разрешалось совещаться или видеться с ними. Картина, которую он нарисовал, была очень печальной. Я получаю ту же самую историю от нескольких послов. Это правительство, по-видимому, не только безапелляционно закрывает консульство, но и массово изгоняет иностранцев. Примечание мемуариста. Посол, как обычно, не желает называть, про какую страну речь. Впрочем, загадка невелика. Начиная с 1936 года было переселено как раз около 65 тысяч этнических немцев и поляков из пограничных западных на тот момент областей Советской Украины. Это все в продолжение разговора о борьбе с пятой колонной. Украина была первым блюдом для Гитлера, и по устоявшейся уже в Европе традиции, ее захват фашистами должен был начаться с бунтов и мятежей исконно арийского населения. Собственно, и Австрию, и Судеты Гитлер достаточно мирно захватил только на том основании, что там высок процент этнических немцев. Советское правительство не оставляло агрессору ни одного шанса выглядеть прилично на международной арене. Любое крупное переселение народов – всегда трагедия, но и преувеличивать его жестокость не следует. Немцев выселяли не в Сибирь по пояс в снег, как любят рассказывать либералы, а во вполне привычный климат Северного Казахстана и Караганды. При этом местным хозяйствам были спущены поручения принять и помочь обустроиться переселенцам. Продолжаем. Одновременно с этой деятельностью, как мне сказали, правительство создает ничейную землю шириной в несколько миль вдоль всей советской границы, чтобы предотвратить любое возможное проникновение в страну. Правительство, по-видимому, сознает войну в высочайшей степени. Доказательства этого состояния очень очевидны. Шпионские процессы по всей стране, чистки, массовые депортации, закрытие консульств, преобразование промышленности в производство танков, реорганизация армии и так далее и тому подобное. Кулондр, французский посол, сказал мне, что производство самолетов здесь было увеличено до 400 в месяц, 4800 в год. Я спросил его, считает ли он эту информацию достоверной, и он, похоже, был в этом совершенно уверен. Дневник, Москва, 10 мая 1938. Сегодня утром пришла каблограмма от моего старого доброго друга Джо Тамалти, в которой сообщались новости о предложении Сенату на рассмотрение моего назначения послом в Бельгии. Это будет большой переменной по сравнению с атмосферой здесь. Это была благодетельная судьба, которая удержала нас от отправки в Германию в нынешней обстановке. Дневник, Москва, 13 мая 1938. Нанес визит новому посланнику, очень умному ученому человеку. Примечание мемуариста. Снова посланник, выморный послом страны. Секреты? Такие секреты? Он заявил, что по его наблюдениям, многие представители дипломатического корпуса здесь настолько враждебно настроены по отношению к СССР, что ему кажется, будто они приехали сюда с целью найти повод для критики. Это заявление меня не удивило, но то, что он должен был так сказать, удивило. Дневник, Москва, 14 мая 1938. Работал над моим резюме, кратким изложением фактов, конспективным обзором СССР. Сейчас он практически завершен и представляет собой основательную работу. Он может иметь некоторую ценность для архива департамента. Во всяком случае, я думаю, что он дает справедливый отчет о положении в СССР в этот период эволюции Советской революции и в это критическое время, когда европейский мир колеблется на весах. Когда я покину этот пост, я хочу, чтобы мои записи были настолько максимально полными, насколько это возможно. Журнал «Москва», 15 мая 1938. Французский посол Кулондр – исключительно способный человек. Он ветеран дипломатической службы, он также обладает умственной предприимчивостью и большой энергией в суждениях. Мы часто виделись, и он был со мной очень откровенен. Чехословацкая ситуация и огневой вал немецкой пропаганды беспокоят его. Это указывает, по его мнению, на определенную агрессивную цель Германии против Чехословакии. Для него маневры германской армии на чешской границе определенно угрожающие и могут означать что угодно. Его правительство, сказал он, направило в Берлин энергичное уведомление о том, что в случае военного нападения на Чехословакию французская армия выступит в поход. В этой связи он был настроен резко против форен-офиса Чемберлена. Британский форен-офис довольно мягко предупредил Берлин, что если Франция пойдет на помощь чехам, то это будет очень серьезная ситуация, и что Великобритания должна будет тогда решить, не будет ли она обязана поддержать Францию, и не даст никаких гарантий, что она это не сделает. Это, по его мнению, не было тем языком, который Гитлер способен понять. Это лишь поддержит Риббентропа в его постоянных советах Гитлеру, что, несмотря ни на что, Британия драться не будет. Примечание посла. Если бы не тот факт, что заявления Кулондра схожего характера уже были опубликованы в официальной дипломатической «желтой книге» французского правительства, я бы не решился его цитировать. Примечание мемуариста. Британия толком и не стала драться. Очень характерные воспоминания нашего наркома флота Кузнецова. Того самого, в честь которого назван последний советский авианосец. Его флотская авиация в конце лета 1941-го нанесла несколько дальних бомбардировочных ударов по Берлину. Наши летчики были поражены, насколько не готова германская столица к авианалетам. Противовоздушная оборона курила бамбук, о светомаскировке даже не слышали. Первые наши бомбардировки прошли как по маслу, и только на третий раз немцы сподобились начать оказывать сопротивление. Адмирал Кузнецов делал из этого ровно один вывод. Британия к тому моменту уже без малого 2 года воевала против Гитлера на бумаге. А вот впервые обидели Берлин бомбардировкой по-настоящему только наши моряки. Продолжаем.